Глава 20, в которой наш герой попадает в кандалы. Размеры нашей повести не позволяют нам сообщить подробно обо всем, что происходило в течение 2 недель, проведенных нашим героем у Дона Рибьера. Дон относился к нему и Гаскойну как к родным сыновьям. Дамы были не менее внимательны. Агнеса, естественно, обнаружила предпочтение и пристрастие к Джеку, и между ними возникло чувство, которое, если и не было любовью, то было очень близко к ней. Но оба они были еще слишком молоды, чтобы думать о браке. И хотя охотно гуляли и болтали, смеялись и шутили друг с другом, но всегда приходили вовремя домой обедать. При всем том, молодой девушке казалось, что она предпочитает нашего героя даже своим братьям. А Джек находил, что это самая милая и очаровательная девушка, какую он когда-либо встречал. Прожив здесь 2 недели, наши мичманы простились с хозяевами и отправились на мулах, увешанных бубенчиками, в Палермо. Старая Донна поцеловала их на прощание, Дон осыпал пожеланиями счастья, а у Донны Агнесы дрожали губы, когда она прощалась с ними. Когда же они уехали, она ушла в свою комнату плакать. Джек тоже был грустен. Они оба не подозревали до прощальной минуты, как привязались друг к другу. «Послушай, Изи», — сказал Гаскойн после довольно продолжительного молчания. «Будь я на твоем месте, будь я любим такой очаровательной девушкой, я бы никогда не расстался с нею». «Любим ею, Нед?» — возразил Джек. «С чего ты взял? Это очевидно. Она только и жила в твоем присутствии. Всякий раз, как тебя не было, она не говорила ни слова и сидела грустная, как больная обезьяна. А лишь только ты появлялся, становилась лучезарной, как солнце, веселой и оживленной». «Я думал, что влюбленные всегда грустны», — сказал Джек. «Да, когда они в разлуке». «Ну вот, я в разлуке с нею, и мне очень грустно». «Значит, по-твоему, я влюблен? Но разве можно быть влюбленным и не знать этого?» «Право, не знаю, Джек. Сам я еще никогда не был влюблен, но видал многих. Моя очередь еще придет. Говорят, что у всякого есть своя суженая. Надо только найти ее». «Я думаю, что ты нашел свою суженую. Голову дам на отсечение, что сейчас она плачет». «Ты в самом деле так думаешь, Нед? Едем назад. Бедняжка Агнеса, едем назад. Я чувствую, что люблю ее, и скажу ей это». «Вздор. Теперь поздно. Надо было раньше сказать, когда вы гуляли в саду». «Да я тогда не знал». «Ну хорошо. Если ты думаешь, что возвращаться нелепо, то я напишу ей из Палермо». Поздно вечером наши авантюристы прибыли в Палермо. Они остановились в гостинице, и Гаскойн немедленно написал от имени обоих Дону Рибьере, уведомляя его об их благополучном прибытии и выражая благодарность за его ласку. А Джек сочинил по-испански послание Агнессе, в котором клялся, что ни время, ни прилив, ни вода, ни воздух, ни небо, ни земля, ни старший лейтенант, ни разлука, ни даже сама смерть не помешает ему вернуться и жениться на ней при первом удобном случае. И умолял ее отказывать 1000 женихов, которые будут добиваться ее руки, так как он вернется непременно. Когда именно, он не сообщил. Письма эти были вручены проводнику, который должен был вернуться с мулами. Он получил при этом щедрую награду. И так как наш герой наказывал ему беречь письмо, то итальянец, естественно, заключил, что письмо следует передать потихоньку. Так он и сделал, улучив минутку, когда Агнеса гуляла в саду, думая о нашем герое. Агнеса убежала с письмом в беседку, прочла его 20 раз, поцеловала его 20 раз и, наконец, спрятала на своей груди. Письмо было написано на плохом испанском языке и достаточно нелепо по содержанию. но она нашла его восхитительным, поэтическим, классическим, сентиментальным, убедительным, красноречивым, неопровержимым и даже грамотным. Если испанский язык нашего героя был плох, то хороший испанский язык не годился ему в подметки. Увы, Агнеса, очевидно, была бесхитростная девушка, если могла прийти в восторг от любовного письма мичмана. Она снова ушла в свою комнату плакать, но уже от избытка радости. Читатель, пожалуй, сочтет Агнесу дурочкою, но он должен принять соображение климат и то обстоятельство, что ей было всего 15 лет. Дон Филипп и Дон Мартин, извещенные Доном Рибьера, явились в гостиницу и приветствовали наших мичманов. Это были очень милые молодые люди 18 и 19 лет, состоявшие на военной службе. Джек пригласил их обедать, и вскоре они и наш герой стали неразлучны. Они приглашали его в театр, познакомились с местной знатью, и так как Джек не жалел денег и был очень красивый малый, то его всюду принимали охотно. Дамы нередко делали ему глазки, но Джек отделывался учтивостями, так как не мог забыть Агнессы. В один прекрасный день фрегат Его Величества «Аврора» бросил якорь в Палермской гавани. И Джек и Гаскайн, бывшие на вечере у герцога Пентара, встретились с капитаном «Авроры», который тоже оказался в числе приглашенных. Герцогиня познакомила их с капитаном Тартаром, который, видя их в штатском платье, решил, что это молодые богатые англичане, путешествующий ради собственного удовольствия, и был очень мил и любезен. Джеку так понравилась его любезность, что он просил капитана отобедать у него завтра. Капитан принял приглашение, и они расстались, обменявшись рукопожатиями и выразив друг другу удовольствие по поводу приятного знакомства. Обед у Джека был роскошный, и гостей довольно много. Сицилийцы вообще умерены в отношении вина, но капитан Тартар любил выпить. И хотя остальная компания отправилась после обеда на вечер, но Джек из вежливости остался с капитаном. Гаскайн тоже остался, опасаясь, как бы Джек под влиянием вина не выдал их секрета. Капитан был очень разговорчив. Узнав, что Джек единственный наследник Форест-Гилля, имение в 600 акров, он преисполнился к нему почтением и был очень рад такому хорошему обществу. Он спросил Джека, как он попал сюда. Джек отвечал, что он прибыл на корвете Его Величества Гарпия. Гаскайн толкнул было Джека, но бесполезно, так как вино отуманило голову нашему герою. «О, так вас перевез Уильсон! Это мой старый приятель!» «И наш тоже», — отвечал Джек. «Он чертовски добрый малый». «Где же вы были с тех пор, как приехали?» — спросил капитан Тартар. «На Гарпе, разумеется», — отвечал Джек. «Я принадлежу к ее экипажу». «К ее экипажу? В качестве кого, смею спросить?» — сказал капитан Тартар гораздо менее любезным и почтительным тоном. «В качестве мичмана», — ответил Джек. Так же, как мистер Гаскайн. — Вот как? Стало быть, вы взяли отпуск? — И не думали, — возразил Джек. — Вот я вам расскажу, как все вышло, старина. — Я сейчас вернусь, — отвечал капитан Тартар, вставая. — Я забыла дать кое-какие распоряжения моему слуге. Капитан вышел за дверь, кликнул вестового и отдал ему какие-то распоряжения. Тем временем Гаскайн, предвидя шторм, пытался предостеречь Джека, но тщетно. Когда капитан уселся на прежнее место, Джек рассказал ему о своих приключениях, прибавив, что спустя неделю он намерен вернуться к дону Рибьере и просить руку Агнессы. «Ого!» — воскликнул капитан Тартар, переводя дух от изумления и кусая губы. «Тартар, вино подле вас. Позвольте, я вам налью», — сказал Джек. Капитан Тартар, откинулся на спинку стула и со свистом выпустил воздух из своей груди. «Не желаете?» — сказал Джек очень вежливо. «В таком случае не поехать ли нам к маркизе?» Вестовой вошел в комнату, дотронулся до шляпы и многозначительно взглянул на капитана. «Так, значит, сэр!» — крикнул капитан Тартар громовым голосом, вскакивая со стула. «Вы беглый мичман, которого, будь он из моего экипажа, я повенчал бы не с Донной Агнесой, а с дочерью пушкаря. Вы двое мичманов, фронтящие в штатском платье в лучшем обществе Палермо, и у вас хватает бесстыдства приглашать на обед капитана первого ранга. Говорить мне Тартар и дружище, проклятые сорванцы!» — продолжал капитан, кипя от бешенства и стуча кулаком по столу так, что стаканы звенели. «Позвольте мне заметить, сэр», — сказал Джек, у которого весь хмель соскочил при таком обороте дела, «что мы не на корабле и в штатском платье». «В штатском платье? Ряженые мичманы, вот именно. Двое молодых плутов, без гроша в кармане, выдающие себя за богатых людей и удирающую в окно, чтобы не уплатить по счету». «Вы называете меня плутом, сэр?» — возразил Джек. «Да, сэр, вы... В таком случае вы лжете!» — воскликнул наш герой в бешенстве. «Я джентльмен, сэр, и сожалею, что не могу сказать того же о вас!» От удивления и бешенства у капитана Тартара захватило дух. Он пытался говорить, но не мог, только пыхтел. Затем почти упал на стул и лишь мало-помалу оправился. «Мэтьюс! Мэтьюс!» «Сэр!» — отвечал вестовой, стоявший у двери. «Где сержант?» «Здесь, сэр!» Сержант вошел и приложил руку к козырьку. «Позовите матросов. Арестуйте этих двух. Отвезти их на борт и надеть кандалы на ноги». Вошли матросы со штыками и окружили нашего героя и Гаскойна. «Быть может, сэр, — сказал Джек, которому вернулось его хладнокровие, — вы позволите мне расплатиться по счету перед уходом? Или, так как вы овладевали нашими личностями, то не возьмете ли этот труд на себя?» — прибавил он, бросая тяжелый кошелек на стол. «Только я попрошу вас быть щедрым в отношении прислуги». «Сержант, пусть они заплатят по счету», — сказал капитан Тартар более сдержанным тоном, и вышел из комнаты. «Что ты наделал, Изи?» — сказал Гаскойн. «Нас будут судить военным судом и выгонят со службы». «И прекрасно», — возразил Джек. «Дурак я был, что поступил на службу. Он назвал меня плутом, и я сказал бы ему то же самое, где и когда угодно». Менее чем через полчаса наш герой и его товарищ, вместо того, чтобы веселиться на балу у маркизы Навара, помещались очень комфортабельно в кандалах на палубе фрегата Его Величества Аврора. Тем временем капитан Тартар объяснялся на балу с доном Мартином и доном Филиппом, которые спросили его, куда девались Джек и Гаскойн. Капитан Тартар сердито буркнул: «Сидят в кандалах у меня на корабле». «В кандалах? За что?» — воскликнул дон Филипп. «За то, сэр, что эти сорванцы втерлись в лучшее общество, выдавая себя за важных людей, тогда как на самом деле это двое мичманов, дезертировавших со своего корабля». Дон Филипп и дон Мартин очень хорошо знали, что Джек и его приятель мичманы, но, по-видимому, не находили этого достаточным основанием, чтобы относиться к ним как к непорядочным людям. «Неужели вы хотите сказать, сеньор, — сказал дон Филипп, — что вы пользовались их гостеприимством, говорили, смеялись, ходили рука об руку с ними, чокались с ними, а когда они доверились вам, заковали их в кандалы?» «Именно, сэр, — отвечал капитан Тартар. — В таком случае вы поступили недостойно джентльмена, и я пришлю к вам секундантов», — объявил дон Филипп, старший из братьев. «А я повторю слова моего брата», — воскликнул дон Мартин. Наносить грубое оскорбление, прикрываясь своим рангом, считается возмутительным во всяком порядочном обществе. Капитан Тартар вскоре почувствовал это, заметив, что присутствующие почти отворачиваются от него. Он ушел, не дождавшись конца бала, а на следующее утро получил формальный вызов со стороны дона Филиппа де Рибьеры. Не в характере капитана Тартара было отказываться от дуэли. Мужество его не подлежало сомнению. Он негодовал только на то, что попал в такую историю из-за каких-то мичманов. Он принял вызов, но, не умея владеть шпагой, заявил, что дерется только на пистолетах. Это не вызвало возражений, и капитан Тартар послал вестового за младшим лейтенантом, так как со старшим был не в ладах. Дуэль состоялась. Пуля дона Филиппа пробила голову капитана Тартара, который упал мертвым. Младший лейтенант поспешил на борт, доложил об исходе поединка, а вскоре туда же прибыли дон Филипп с братом и друзьями. Старший лейтенант, временно заменивший капитана, принял их довольно любезно и выслушал их заявление относительно нашего героя и Гаскойна. «Капитан не говорил мне о причинах ареста этих молодых джентльменов», — отвечал он, «и у меня нет никакого обвинения против них. Поэтому я прикажу их освободить. Но так как, оказывается, они принадлежат к экипажу корвета Его Величества, находящегося на Мальте, то я считаю своей обязанностью отвезти их туда и передать на борт их собственного корабля». Джек и Гаскойн были освобождены, но после всего случившегося не хотели съезжать на берег. Дон Филипп, его брат и их друзья рассказали им о дуэли, а затем простились с ними и вернулись в город.